Ты собираешься отправить это в космос, чтобы остановить Ранана? Они умрут, Ракета сказал с большим скептицизмом. Они будут в порядке. Ты даже не представляешь, насколько они сильны, сказал Джон, закончив есть. Глава 176. Тюрьма Кайлн. Глава 176. Тюрьма Кайлн. После того, как все закончили с едой, они отправились в док для отплытия. Даже Ракета присоединился к ним, так как ему было бы скучно ждать Грута. Так решили Ракета и Грут перед тем, как покинуть А. Ракета будет ждать Грута здесь, а потом вместе они отправятся навстречу приключениям. Грут мог убивать или арестовывать преступников, а Ракета – наживаться на них. Ракета был счастлив, ведь теперь у него была огромная сила за спиной благодаря Груту, так что теперь он бездельничал. Все они прибыли в док, где находился корабль. «О, корабль Криптона», – сказал Барри. Корабль открыл свой люк, и Барри увидел Саске, ожидавшего внутри. Он позвал Саске, чтобы тот помог им в этой миссии. Поскольку Джон уже поделился с ними некоторыми смутными представлениями о мире Саске и Наруто, они не стали спрашивать о нем. Ракета, напротив, был удивлен, увидев нового парня. Барри тоже принес свой костюм в чемодане, так как Джон ранее специально вызвал его. Ракета же, войдя в корабль, просто обалдел. Он никогда не видел маленький корабль, который был построен по такой технологии. «Что это за космический корабль? Почему он такой непонятный?» — сказал Ракета. «Это потому, что эта технология — нечто такое, чего ваша Вселенная еще никогда не видела. Скоро моя компания будет делать космические корабли с такой же технологией. Берегитесь их. Ты серьезно? Ты будешь заниматься космическими кораблями? Это очень крутой и серьезный бизнес. Ты сказал, что у вас есть материнский корабль. Могу я его увидеть?» С энтузиазмом спросил Ракета. «Да, пойдем с нами. Я дам тебе понять, насколько велика Вселенная», сказал Джон. И вот Ракета тоже присоединился к этой миссии, хотя сильно колебался. Он думал, что это самоубийство, но потом увидел, что Джон тоже идет на это задание. Ракета не думал, что Джон будет настолько глупым человеком, что приведет себя к опасности. Возможно, Вселенная пыталась исправить ситуацию, отправив Ракету в тюрьму Кайлн. Вскоре они вместе отправились на Фос. Джон тоже присоединился, так как хотел немного побыть с Фосом. Лекс остался один на Ксандре, так как теперь у него была компания и люди, которых можно было завербовать. Через несколько минут их челнок пристыковался к Фосу. Ракета был вне себя от увиденного. Его удивила не только скорость челнока, но больше всего его поразил размер Фоса. Он был огромен, а технологии, которые он увидел, войдя в корабль, удивили его еще больше. «Фос, чувствуешь скуку в космосе?» – спросил Джон. «Нет, все нормально. Большую часть времени я все равно сплю», – ответил Фос. «Ау, это искусственный интеллект? Я не доверяю искусственному интеллекту», — сказал Ракета. «Фос не искусственный интеллект. Этот материнский корабль сам является живым существом», — с улыбкой ответил Джон. «Что? Что ты имеешь в виду?» — недоверчиво уточнил Ракета. «Я имею в виду, что весь корабль живой», — сказал Джон. «Это невозможно. Такой технологии не существует», — ответил Ракета. «Ты видел раньше такие высокие технологии? Нет, ты привыкнешь к этому, Ракета. Фос отвезет нас на Кайлн. У нас есть задание. Я не буду в нем участвовать. Вы трое позаботитесь об этом. Там есть криптонские дыхательные аппараты. Вы трое можете использовать их при штурме. Не убивайте всех. Нам нужно привести их к Ксандару позже», — сказал Джон. Фос использовал фантомный привод, чтобы исчезнуть в пространстве после блокировки координат. Они достигли тюрьмы через несколько минут. Теперь Ракета был удивлен еще больше, ведь они не отправились в прыжковую точку для путешествия. Они просто напрямую отправились в космос. Теперь он верил словам Джона о том, что эта технология никогда не появлялась раньше. Он с нетерпением ждал новых космических кораблей, которые скоро будет производить компания Джона. Они остановились на расстоянии от Кайлна, скрываясь от радаров и обнаружения. Они ждали, когда прибудет Ранан, чтобы забрать из тюрьмы поддельный камень силы. Джон хотел, чтобы Ранан напал на тюрьму, а затем вошел внутрь и спас всех. Это показало бы их силу высшим властям Империи Нова. Это заставит Нова Прайм и остальных поверить в Джона. Нова Прайм уже знала, что Джон ушел, и они верили, что Джон ушел, чтобы найти Ранана, поэтому его нападение на Ранана было бы более правдоподобным. Так началось долгое ожидание. Джон надеялся, что Ранан придет раньше, чем что-нибудь случится с Гаморой, ведь у нее была дурная репутация, благодаря тому, что она была дочерью Таноса и сообщницей Ронана. Джон даже попросил Виктора взломать систему безопасности и постоянно проверять Гамору, чтобы с ней не случилось ничего плохого. Она была необходима в будущих планах Джона. После 5 дней ожидания, наконец, появился темный астер. Он выглядел еще более огромным, чем в фильме. Вся длина космического корабля составляла не менее километра. Не могу дождаться, когда этот большой малыш станет моим. Глава 177. Нападение. Глава 177. Нападение. Пусть они атакуют тюрьму. Будет проще напасть на них, когда они высадятся там, приказал Джон. Откуда ты знал, что Ронан нападет на тюрьму? Я не думаю, что Ронан напал бы даже ради Гамары. Ракета спросил, так как ему показалось странным, что они ждали Ронана здесь, и, на удивление, Ронан все-таки пришел, чтобы напасть на Кайлон. Разве я не сказал однажды, что я более осведомлен, чем хранители? Это лишь подтверждение тому, сказал Джон с улыбкой. Этот ответ еще больше озадачил ракету. Пока они разговаривали, Ронан уже начал атаковать тюрьму и послал своих солдат. Поскольку там не было ракеты и Грута, Питер и Гамора не смогли сбежать, как в оригинальном мире. Хорошо, люди, берите штурмовой корабль и уходите. Возьмите штурмовой корабль и улетайте. Фос, отправь все штурмовые корабли и убей всех в космосе. У темного астера нет собственной огневой мощи. Он полагается на маленькие корабли-смертники с низкой огневой мощью. Не убивай их слишком много. Это было бы контрпродуктивно и не помогло бы нашей цели, сказал Джон, словно настоящий командующий военным штабом. Саске, Барри и Виктор ушли. Виктору не нужен был скафандр, а двум другим нужен. Они сели на штурмовой корабль, а ракета и Джон просто смотрели на изображение в голографической проекции. Когда штурмовики начали атаку, все были ошеломлены. Ронан не понимал, откуда взялись эти новые корабли, а ракета был ошеломлен огневой мощью кораблей. Потребовалось всего несколько минут, чтобы почти уничтожить множество маленьких космических кораблей с помощью всего лишь 5 маленьких атакующих кораблей. Джон не стал брать с собой большие вертикальные штурмовые корабли с Криптона, так как они не поместились бы в ФОС, но этих малых штурмовых кораблей было достаточно для того, чтобы справиться с ситуацией. Несмотря на то, что маленькие корабли Ронана пытались нанести ответный удар, они не обладали такой маневренностью, как криптонские, им не удалось повредить их, так как ФОС прекрасно управлял ими. Тем временем Саске и остальные приземлились в тюрьме. Если штурмовые корабли не смогли заставить Ронана испугаться этой внезапной засады, то эти 3 человека напугали его до смерти. Виктор трансформировался в стальной шлем и начал на лету стрелять по солдатам. Он выглядел как летающий гуманоид, не знающий предела своей огневой мощи и энергии. Поскольку шаблон Виктора был взят у киборга Джея Оливера, Виктор мог накапливать в своем теле различные механизмы и делать из них оружие. Барри бежал так быстро, что никто даже не успевал его заметить. Он повсюду сеял хаос, и солдаты не понимали, что их поразило. Некоторые даже погибали от легкого прикосновения, так как это происходило на огромной скорости. А Саске был для них как бог. Он медленно ходил вокруг, нападая на всех, кого видел. Он не слишком усердствовал, так как знал, что это было бы чрезмерным убийством, поэтому он просто использовал обычные техники ниндзя. Он делал все возможное, чтобы не убить слишком много людей. Теперь ракета понял, откуда взялась такая уверенность Джона. Он думал, что зеленые фонари были самой могучей силой во вселенной, которую он когда-либо видел. Но теперь всего лишь эти 3 человека подрывали это мнение. Что это за люди? Это монстры. Где ты вообще их нашел? Сказал ракета, не в силах поверить в то, что увидел. Вчера он провел день с Виктором и Барри, но они и не думали показывать свои высокие боевые способности. Хотя Барри выглядел неопытным, одна только скорость делала его неуязвимым. Виктор был слишком расчетлив, чтобы его мог поразить хоть один из солдат. А Саске был слишком силен, чтобы даже говорить о нем. «Я же говорил тебе, не так ли? Они мои друзья», — с загадочной улыбкой сказал Джон. «Когда ты сказал, что отправился на АА, чтобы встретиться с хранителями, ты действительно это имел в виду?» — спросил ракета. «Конечно, они и мои друзья тоже», — сказал Джон. Атака продолжалась, и Ронан, который уже был в тюрьме, не мог уйти, так как Джон уже послал корабли, чтобы убедиться, что Ронан не уйдет без надлежащего приветствия от них троих. Даже Небула была там, в тюрьме. Они втроем расправились со всеми бунтующими заключенными и солдатами почти за 20 минут. По пути Барри наконец-то встретил Питера. Он помнил приказ Джона, поэтому сказал: «Питер, Квиллу, Гамора и Дракс, вы трое можете бежать отсюда. Империя Нова не привлечет вас к ответственности». «Что? Что ты имеешь в виду?» — пораженно спросил Питер, увидев стоящего перед ним человека в красном костюме. Он видел вспышки этого человека, когда тот нападал на солдат и бунтующих заключенных, и он очень боялся, не окажется ли он одним из тех, на кого нападут. «Именно это я и имел в виду. Ты должен бежать отсюда», — быстро сказал Флэш и снова убежал. Гамора и Дракс не поняли, что имел в виду Флэш, но они хотели воспользоваться возможностью уйти. Глава 178. Приветствие героев. Глава 178. Приветствие героев. Квиллу не хотел терять возможность покинуть тюрьму. Хотя он и сомневался в словах Барри, он хотел сбежать и даже заработать денег, так как понимал, что найденная им сфера стоит очень дорого. Он сразу же отправился туда, где хранилась сфера, и забрал ее, а Гамора и Дракс отправились готовить космический корабль. Сначала Дракс хотел убить Гамору, но позже она убедила его в обратном и даже сказала, что поможет ему убить Ранана. Дракс, который стоял на пути мести, был рад присоединиться к команде Питера и Гаморы. Фосс наконец-то прислал информацию о том, что Питер и другие улетели. Джон вздохнул с облегчением, поскольку Квилл был единственным источником информации о том, как найти и убить Эго. Джон также тайком отправился с Киспитером, так как не был уверен, как будет развиваться история в Нигде, ведь там не было Грута и Ракеты. Соски будет их охраной в Нигде. Тем временем Ранан был загнан в угол Виктором и Барри. «Кто ты, черт возьми, такой? Что вам нужно?» — в ярости прорычал Ранан, замахиваясь на обоих своим молотом. Он был расстроен до невозможности. Он думал, что это будет легкое нападение, но всего три человека разрушили его планы в считанные минуты. Виктор и Барри легко уклонились от его молота. Затем Виктор превратил свою руку в пушку и выстрелил в Ранана. Одним только этим выстрелом его отбросило на несколько метров. «Мы принадлежим к Империи Нова. Ты уже нарушил соглашение между Кри и Новой. Это последнее предупреждение. Если в следующий раз я увижу тебя нападающим на кого-либо из рядов Империи Нова, это будет означать твою смерть. Иди домой, Кри. Это не детская игра». Ранан чувствовал себя униженным грязными кровными людьми Новы, но он знал, что у него нет сил сопротивляться. Вскоре после того, как атакующие корабли покинули окружающее пространство, рядом появился небольшой корабль. Барри и Виктор улетели на корабле, который прилетел за ними. Охранники тюрьмы видели все это и были очень благодарны случившемуся. Они не были уверены, кто именно им помог, но они спасли всех здесь и фактически остановили бунт заключенных. Хотя им хотелось, чтобы они убили Ранана, но они понимали, что слабые не выбирают свою судьбу. Темный Астер вскоре ушел, и хотя Ранан чувствовал себя униженным всем этим, он все же получил информацию о том, что Гамора сбежала из тюрьмы. Ранан был в экстазе, когда услышал эту новость, ведь теперь он мог поймать ее и отдать сферу Таносу, чтобы тот смог смыть с себя унижение. Вскоре он приказал своим подчиненным найти местонахождение Гаморы, так как был уверен, что столь важная вещь все еще находится у нее. Виктор и Барри вернулись после штурма в скрытый космический корабль ФОС. Они были счастливы, ведь им удалось выполнить первую успешную миссию. Ракета все еще был в шоке от того, что произошло. «Где Саски?» – спросил Ракета. «Ему нужно выполнить еще одну миссию», – ответил Джон. «Давайте вернемся. Думаю, Нова Прайм будет очень довольна тем, что произошло. Теперь будем надеяться, что Ранана прилетит на Ксандар. Это будет более грандиозное шоу. А даже если он не придет, мы всегда сможем найти Темного Астера и убить Ранана. Следопыт уже на месте с некоторыми из его людей», — сказал Джон. «Да, я установил несколько необнаруживаемых маячков очень большого радиуса действия». «Ну, такой большой космический корабль все равно не будет невидимым», — ответил Виктор. «Мужик, иногда ты страшнее Ранана. Ты, по сути, играешь с ним. Почему бы не убить его?» — спросил Ракета, поскольку теперь он был уверен, что они могли бы легко захватить Ранана. «Потому что иногда политика может быть непомерно сложной вещью», — ответил Джон. «Давайте вернемся и будем ждать новостей о Саске. Надеюсь, будут хорошие новости». Вскоре Фос улетел на Ксандар, и на этот раз после их возвращения Джон не стал оставлять Фос в космосе, так как хотел привести его на планету. Он чувствовал себя немного неловко, оставляя Фос в одиночестве в космосе на такое долгое время. Нова Прайм пришла принять их, когда они приземлились на Ксандаре. Джон и сам опешил, когда увидел ее в ожидании. «Спасибо мистеру Стоуну и мистеру Аллину за то, что помогли нам остановить Ранана. Охранники уже сообщили нам о нападении вашей команды. Мы вам очень благодарны», — сказала она, прежде чем Джон успел заговорить. «Они уже принесли информацию о Барри, который был недавно зарегистрирован Виктором. Мы тоже принадлежим к Империи Нова, и поскольку у нас здесь есть компания, будет очень плохо, если Империя будет выглядеть слабой. К тому же между вами и Джоном была сделка, так что мне пришлось вмешаться», — ответил Виктор. «Да, сделка. Та часть, что касается фильмов. Мы с удовольствием покажем хобби мистера Джеймсона», — ответила она, глядя на Джона. «Это не мое хобби, это моя основная работа. Вы поймете, что я имею в виду, когда посмотрите фильмы», — сказал Джон. Глава 179 Грут. Глава 179 Грут. «Хорошо, я обязательно посмотрю ваши фильмы позже», — ответила она. Нова Прайм также сказала, что они передали видеодоказательства в Империю Кри и показали, как Ранан напал на тюрьму Кайлн, и даже показали, как Виктор легко победил Ранана и пощадил его. «Надеюсь, это остановит Кри от их нечестной тактики», — сказала она. «Если бы все было так просто», — со вздохом сказал Джон, так как знал, что Ранан на этом не остановится. «Я полагаю, вы все очень устали от всего этого. Я не буду вас задерживать. Вы можете отдохнуть. Сегодня вечером для всех вас будет банкет. Надеюсь, вы все присоединитесь к нему», — сказала она, уходя. «Конечно, мы обязательно будем там», — сказал Джон. После этого они тоже вернулись домой. Ракета все еще был сильно потрясен после всего этого, и он продолжал спрашивать Виктора о его кибернетических улучшениях, так как мечтал использовать их на себе в будущем. Виктору пришлось практически убежать от ракеты, чтобы не отвечать ему. Тем временем история Квилла и его маленькой банды продолжалась. Он отправился в никуда, чтобы продать сферу, но все пошло не так, как планировалось. Они отправились к коллекционеру, чтобы продать сферу. Тиван, коллекционер, был в восторге от камня силы, но все обернулось большим конфузом, так как внезапно сфера оказалась фальшивой. Питер и остальные были ошеломлены, они прошли через столько всего, чтобы понять, что вся сфера – подделка. Драксу же все это наскучило, и он послал Ранану сигнал об их положении. Ранан действительно пришел, и, как и следовало ожидать, Дракс напал сразу после того, как вышел, и Ранан легко отбросил его. Он был в очень плохом настроении, поэтому избил Дракса сильнее, чем следовало, и бросил его в капсулу с водой. Ранан после избиения Дракса отправился на поиски Гаммары с Небулой. Вскоре он нашел их и столкнулись. Но когда она сказала, что сфера фальшивая, он не поверил и сразу же напал. Так завязался бой между Питером и Гаммарой против Ранана и Небулы. После нескольких ударов Квилл понял, что им нужно бежать, так как их не хватит. Вместе с Гаммарой они побежали к своему кораблю, чтобы спастись. Но именно здесь история снова приняла серьезный оборот. Когда Джон позже узнал, что произошло в Нигде, он был удивлен еще больше, потому что появился его старый знакомый. Теперь это был настоящий новобранец корпуса зеленых фонарей. Нигде принадлежало его сектору, и поскольку кольцо дало ему информацию о незаконном нападении в Нигде, он пришел посмотреть, что происходит. Грут, только что добравшийся до Нигде, увидел все и понял, что одного его не хватит, чтобы остановить Ранана. Несмотря на то, что он был зеленым фонарем, он был еще новичком и не мог создавать огромные предметы из своего кольца и разрушать космические корабли. Он полетел к Драксу, Гаммаре и Питеру, чтобы спасти их. Хотя он не был уверен, почему Ранан преследовал их, но, будучи зеленым фонарем, он должен был их спасти. Он использовал свое кольцо, чтобы перенестись на их космический корабль. Таким образом, с помощью Грута все трое смогли спастись на космическом корабле Милана. Темный Астер не мог двигаться так же быстро, как Милана, поэтому они смогли сбежать. Теперь Квилл и другие были поражены новой силой Грута. Поскольку Грут не умел говорить, он не мог объяснить им свою силу. Грут также понимал, что они не могут убежать от Ранана, так как это не путь фонарей, и ему нужна была помощь, но он был слишком застенчив и смущен, чтобы просить помощи у других фонарей в своей быстрой миссии. Он, как и все фонари, был только новобранцем. Им нужна была профессиональная помощь, и только один человек мог им помочь. Это был Ракета. Поэтому, используя Милана, Грут напрямую связался с Ракетой. «Ракета, который прохлаждался в доме Джона после грандиозного банкета с Нова Прайм, был разбужен звонком. «Привет, Грут, где ты? Я умираю в одиночестве. Подожди, кто эти люди? Гамора, что ты с ними делаешь?» – спросил Ракета, увидев их лица в видеозвонке. «Я Грут, я Грут, я Грут», – сказал Грут. «Хм, я понимаю. Привези их сюда, на Ксандар. Мы разберемся с Рананом. Питер и другие уже освобождены Нова Прайм, так что вам троим не стоит беспокоиться. На Ксандаре вы будете в полной безопасности», — сказал Ракета. Джон уже позвонил Саске и рассказал, что произошло. Саске должен был вмешаться между ними, но после появления Грута он остался в тени. А во, значит, корпус фонарей в сети. Надеюсь, поначалу у них не будет много смертей. Пока он размышлял об этом, к нему в комнату пришел Ракета, чтобы спросить о том, как они, Гамора и другие, пришли с Грутом, и объяснил весь инцидент. Хотя Джон знал, что произошло, он не знал, что случилось после их побега. Он так как не спросил Саске. «Конечно, приведите их сюда. Разве мы не хотели противостояния с Рананом? Надеюсь, он придет за нами. Будет весело», — сказал Джон. Ракета был в экстазе, так как не ожидал, что Джон окажется настолько полезным в этом отношении. Джон, напротив, был счастлив и надеялся, что Ранан придет на Ксандар, чтобы напасть, как он это сделал в тюрьме Кайлун. Глава 180. Танос. Глава 180. Танос. Это была бы его сцена, чтобы блеснуть и проложить путь для своих работ в Империи Нова. Грут и все добрались до Ксандара через несколько часов, благодаря быстрой скорости Милана. Питер сомневался в том, что их действительно освободили из списка разыскиваемых Империей Нова, но когда они увидели, что смогли попасть на Ксандар без каких-либо проблем, им стало легче. Грут сразу же доставил их в дом Джона, где их ждал Ракета. Тем временем, после огромного провала Ранана, он позвонил Таносу и сказал, что сфера была фальшивой, так как коллекционер уже говорил то же самое. «Я хочу отправиться на поиски Гаморы. Твоя дочь предала нас. Это не входило в наши планы. Ты должен компенсировать это», — сказал Ранан. «Единственная компенсация, которую ты получишь, это твоя голова на теле. Ты заставил мою любимую дочь отдалиться от меня», — сказал Танос серьезным тоном. «Отдалиться от тебя? Она и так ненавидела тебя с самого начала, как я слышал в тюрьме Кайлун», — ответил Ранан. «Мне нужна поддержка, чтобы поймать ее. У нее слишком много влиятельных друзей. В Кайлун и в нигде нас дважды останавливали», — Ранан продолжал, так как все еще думал, что Виктор был другом Гаморы, поскольку он позволил им сбежать. «Друзья, у моей дочери есть друзья снаружи», — пораженно пробормотал Танос. «Проксима Миднайт, отправляйся к темному Астеру и помоги ему найти сферу. Это последняя помощь, которую я окажу тебе, мальчик. Если ты не сможешь вернуться со сферой в следующий раз, я приду за твоей головой», — сказал он. Ранан, слушавший Таноса, не мог говорить на повышенных тонах. Он чувствовал себя еще более униженным и втайне решил, что если ему представится возможность отомстить, он это сделает. Его очень заинтересовала сфера, которую искал Танос, и он хотел узнать, какие секреты она хранит, чтобы Танос был готов отправить туда Гамору, Небулу и теперь еще одного члена Черного Ордена. Тем временем Грут и остальные добрались до дома Джона. Гамора и Питер были удивлены, увидев в доме Виктора и парня в красном костюме, а Грут был рад снова увидеть своего старого друга. «Как прошла тренировка? Хэл надрал тебе задницу?» – спросил Ракета. «Ну, лучше бы так и было, иначе я не прочь его взорвать», – сказал Барри. Гамора, Питер и Джон все еще смотрели на Виктора и других. Джон тоже вошел, чтобы посмотреть на всю команду Стражей Галактики. «Мистер Квилл, я Джон Джеймсон. Добро пожаловать в мой дом. Ваш дом, какой большой. Вы, должно быть, богаты. Я хочу знать, почему вы нам помогли. Я не думаю, что мы ваши друзья», — спросил Питер. «У меня есть свои причины. Может быть, потому что мы оба с одной планеты. Вы тоже из Миссури?» — спросил Питер. «Нет, Миссури — это просто штат в США, который находится на планете Земля. Я живу в другом штате на той же планете. Ну, хватит обо мне. Какие у тебя планы? Я не знаю. Мы не можем выйти из Ксандара из-за Ранана. Он слишком силен. Где Йонду? Позови его. Я уверен, что он очень зол на то, что ты его предал», — сказал Джон. «Какого черта? Откуда ты знаешь о Йонду?» — спросил Питер, почти испугавшись. «Он что-то вроде пророка. Не думай о нем много», — сказал Ракета. «Но как нам теперь взорвать Ранана? «Нет, нет, откуда ты знаешь про Йонду?» Питер настаивал на том, чтобы знать. «У него странная способность видеть будущее. Вот как мы помогли тебе в тюрьме, Кайлн, даже пытались помочь тебе в нигде. Также Саски сопровождал тебя в том путешествии», — ответил Ракета, поскольку теперь он немного понимал силу Джона. Пока они разговаривали, Саски появился из ниоткуда. «Ха, этот парень помог мне в тюрьме, Кайлн», — радостно сказал Дракс, который все это время молчал. «Спасибо». Саски просто кивнул ему и снова исчез. «Ну что, теперь ты можешь вызвать Йонду?» — снова спросил Джон. «Хорошо, но что ты хочешь, чтобы я ему сказал?» — спросил Питер. «Скажи ему, что у нас есть оригинальная сфера, и чтобы он передал эту информацию Ранану. Я уверен, что он прибежит за ней». Глава 181. Йонду. Глава 181. Йонду. На Гамору, слушавшую все это, внезапно снизошло озарение. Хотя она и не верила, что Джон может видеть будущее, но из намеков Джона и Ракеты она поняла одну вещь. «Ты украл настоящую сферу и заменил ее поддельной», — сказала Гамора. «Да, я сделал это, потому что она была слишком опасна, чтобы с ней мог справиться кто-то из вас. Я знаю, что ты хочешь украсть камень и спрятать его подальше от него. У нас с тобой одна цель», — сказал Джон. «Почему ты уверен, что у нас одинаковые цели?» — спросила Гамора. «Потому что твой отец слишком одержим этим и не остановится ни перед чем, чтобы собрать все камни», — сказал Джон. «Ты знаешь, почему он охотится за камнями?» — с любопытством спросила Гамора. «Да, знаю. Я знаю, что он был слишком сильно зациклен на поиске камней с тех пор, как начал свою чистку, и я буду рядом, чтобы остановить его. Не беспокойся о своем отце», — сказал Джон. Гамора ничего не сказала, так как видела, как сражались Виктор и двое других, и была рада, что камень теперь в руках сильных людей. Наконец-то она увидела надежду остановить своего отца раз и навсегда. «Итак, Питер хочет сделать выбор или хочет подискутировать со мной о сфере?» — спросил Джон. Питер вызвал Йонду, так как не хотел больше дискутировать на эту тему. Йонду вскоре появился на экране. «Питер, у тебя хватает смелости позвонить мне в такое время после того, как ты предал всю команду и ушел, чтобы в одиночку урвать все деньги», — сказал Йонду, как только звонок соединился. «Йонду, послушай меня, сфера, которую мы искали, фальшивая, Ранан ищет ее, мне нужна твоя помощь, Йонду», — сказал Питер. «С чего бы мне тебе помогать? Ты только что предал команду и теперь хочешь нашей помощи, потому что Ранан ищет тебя. Ха, Питер, теперь за твою голову назначена награда. И вот я снова спрашиваю, почему я должен помогать тебе? Потому что ты не хочешь, чтобы Стакар узнал о сделке с Эго, которую ты заключил десятилетия назад, Йонду», — сказал Джон, который стоял рядом с ним, когда раздался звонок. Йонду тоже мог видеть его, но не обратил внимания, так как подумал, что это какой-то парень из новой команды, которую нанял Питер. «Что? Что ты сказал? Откуда ты знаешь об Эго? Ты — это он?» — спросил Йонду. «Разве я похож на бородатого старика? Йонду, помоги Питеру в этом, иначе я не против распространить информацию о вашей сделке в высшем свете среди ривагеров. Я уверен, что они будут в восторге, узнав, что ты сделал», — сказал Джон. «Откуда, черт возьми, ты знаешь о сделке? Он послал тебя найти Питера. Квилл, беги от него, он опасен», — Йонду говорил теперь с тревогой на лице, потому он, в конце концов, был неравнодушен к Питеру. Он смотрел на Питера как на сына и вел себя жестко все это время только для того, чтобы тренировать и защищать его. «Расслабься, Йонду. Думаешь, если бы Эго нанял меня, я бы позвал тебя? Просто помоги Питеру в этом, и секрет не будет раскрыт», — спокойно сказал Джон. «Кто такой этот Эго?» — спросил Питер, теперь уже с большим любопытством, так как он понял, что это Эго было могущественным существом, и Йонду боялся его. «Некто важный», — сказал Джон, не желая пока открывать тайну. «Для этого пока не пришло время. Квилл, что ты хочешь, чтобы я сделал? А тебе, мистер, лучше держать язык за зубами, иначе я найду тебя и убью», — сказал Йонду. «Йонду, оставь свое фальшивое высокомерие Равагера при себе. Я знаю о тебе все, начиная с рабства у Кри и заканчивая наличием собственной команды. Мне будет легко убить тебя, только не угрожай мне. Я не люблю, когда мне угрожают», — Джон сказал это серьезным тоном, так как ему это действительно не нравилось. Питер остановил Йонду от ответа, так как не хотел войны из-за недопонимания между ними, и попросил Йонду распространить информацию о сфере и о том, что она находится у Гамары на Ксандре. Йонду был в замешательстве, так как это была настоящая позиция Питера и других. Он не понимал, почему они выдали свою настоящую позицию, но так как это была сделка, он не отказался, а втайне решил помочь ему, так как не хотел, чтобы Квиллу погиб. Йонду решил, что когда Ранан придет за ним, он тайно заберет Питера во всей этой суматохе, так как был уверен, что она будет, когда придет Ранан. Он также надеялся, что Ранан сможет убить этого нового парня, который знал Абега, так как это был шанс использовать Ранана, чтобы убить его. В конце разговора Йонду наконец узнал имя этого человека. Джон Джеймсон. Глава 182. Предсказанная война. Глава 182. Предсказанная война. Йонду прервал звонок после того, как понял, что нужно прекратить позволять Джону открывать рот. Он не хотел терять уважение и достоинство, сидя за высоким столом. Он распространил информацию о местонахождении Гамары и других и прямиком полетел на Ксандар, чтобы принять участие в предстоящем противостоянии. Его команда не знала о его планах, так как он им не говорил. Он был уверен, что если бы они узнали о его планах, то он встретил бы огромное сопротивление. С другой стороны, Питер хотел узнать об Эго, так как чувствовал, что этот новый парень определенно связан с ним, ведь Йонду попросил его держаться подальше от Джона после того, как догадался, что Джон работает на Эго. Джон, как обычно, отказался рассказывать об Эго. Он просто сказал, что узнает об этом, когда придет время. Гамара, которая не присутствовала при телефонном разговоре, позже разговаривала с ракетой и спросила о Груте, и то, что ракета сказала Груте, чуть не заставило ее упасть. «Ты хочешь сказать, что кольцо Грута дает ему силу бродить по вселенной и быть полицейским? Есть и другие, подобные ему?» – спросила Гамара. «Да, кольцо выбирает своего нового владельца в соответствии с характером человека из вселенной. Моя девушка, мой друг, который тренировал Грута, тоже являются зелеными фонарями», – сказал Джон, услышав, как Гамара удивилась вопросу ракеты. «Тогда почему я не слышал о них раньше? Я никогда не видела их, когда бродила по вселенной», – спросила Гамара скептическим тоном. «Потому что они не принадлежат этой вселенной». Джон продолжил повторять свою старую затянувшуюся ложь. Теперь все были поражены этим, даже ракета, поскольку он не знал всей истории о хранителях. «Ты действительно не лгал, когда сказал, что направил хранителей сюда?» – спросил ракета. «Я действительно это имел в виду, ракета. Камень силы будет передан им на хранение, так как это будет лучшей защитой для него», – уверенно заявил Джон. Теперь все заинтересовались хранителями и спросили его об их истории. Джон рассказал им об этом в общих чертах, так как и сам не имел об этом ни малейшего представления. Если бы это были хранители из комиксов, было бы проще, но хранители в этой вселенной не такие могущественные, как в комиксах. Джон подумал, сможет ли он когда-нибудь получить шаблон из версии комиксов, ведь это помогло бы ему справиться с настоящими большими пушками ДЦ. Пока они разговаривали, Лекс вернулся с работы. «Лекс, передай Нова Прайм, что Ранан может скоро прибыть. Скажи ей, чтобы она была готова к обеспечению безопасности. Если все будет сделано должным образом, то я бы сам мог разобраться с Рананом», — сказал Джон Лексу. «Да», — сказал Лекс, идя сообщить об этом Иране. «Вам всем нужно отдохнуть и подготовиться к предстоящей войне. Ракета, ты можешь сделать оружие, но не очень мощное, так как я не хочу, чтобы у моего темного астера были царапины. Ты действительно хочешь забрать себе этот космический корабль?» – спросил ракета. «Конечно. Зачем покупать новый, если Ранан придет и сам подарит космический корабль?» – сказал Джон. Они все пошли отдохнуть и освежиться, так как все эти несколько дней они бегали по городу. Теперь они могли спокойно отдохнуть. Хотя Квиллу все еще сомневался в Джоне, так как Йонду предупреждал его, но он знал, что Джон нуждается в них до прибытия Ранана. Поэтому он пошел отдохнуть как следует. Позже Нова Прайм позвонила Джону и спросила о готовящемся нападении. Джон не ответил ей, так как не был уверен, как Ранан будет атаковать, ведь у него сейчас нет силового камня. Если бы Ранан был умнее, он бы попытался убить Гамару и других вместо лобовой атаки. Но, опять же, Ранан был достаточно глуп, чтобы предпринять лобовую атаку с такой маленькой командой на Ксандре. В реальной истории он мог бы уничтожить Ксандар с помощью Камня Силы, но это стоило бы ему всей его команды. Джон просто хотел проверить, умен ли этот парень или у него в голове сплошной бред. Нова Прайм серьезно отнеслась к совету Джона, так как немедленно вызвала корпус НОВА, чтобы он был размещен и подготовился к атаке Ранана, одновременно уводя мирных жителей из города. Поскольку Джон сказал, что существует вероятность того, что Ранан приземлится в столице, она не собиралась рисковать. Она лишь надеялась, что у них будет достаточно времени, чтобы отозвать корпус НОВА, который был расквартирован в разных частях империи. Но, к сожалению, Ранан не дал им достаточно времени. Ранан прибыл на следующий день со своим флотом. Но Темный Астер прибыл во главе не только этого флота. Тут были и чужие корабли. Это тоже удивило Джона, так как теперь появился дополнительный флот. Флот, который вообще не должен был появиться на Ксандаре. По крайней мере, не в ближайшие несколько лет. Флот, который принадлежал Таносу. Увидев это, Джон улыбнулся, ведь Танос просто предоставил ему большую сцену для демонстрации своей силы. Глава 183. Новый флот. Глава 183. Новый флот. Ранан, получив информацию от Ривагеров, напал на Ксандар, где находилась Гамора. Сначала он не поверил, но потом узнал, что это была та самая команда, которую предал Питер Квиллу. Он немедленно вызвал Небулу и Проксиму для атаки. Они знали, что должны провести атаку быстро. У них было только 3 флота. Этого было недостаточно, чтобы уничтожить столицу Ксандара, которая сама по себе представляла огромную империю. Хоть Ранан и смотрел на них свысока, но он был не настолько глуп, чтобы поверить, что сможет свергнуть империю Нова с помощью своего ничтожного флота. Когда Темный Астер приблизился к Ксандару, Джону сообщили о появлении 2 дополнительных космических кораблей. Он спросил Виктора: «Виктор, Танос прибыл с флотом?» «Нет, прибыл только член Черного Ордена», — сказал Виктор, поскольку он смог получить информацию из маячка, который он установил на многих солдат, которых он встречал раньше в тюрьме Кайлон. «Член Черного Ордена? Кто?» — спросила Гамора, поскольку ей было интересно узнать, кого послал ее отец. «Проксима Миднайт», — ответил Виктор. Джон был рад, что пришел член Черного Ордена, да еще и самый слабый из них. Он чувствовал, что даже Небула была сильнее ее. «Хорошо, Ракета, ты должен взять штурмовой корабль с Фос и атаковать все маленькие корабли, которые выходят из Темного Астера. Грут, ты, Зеленый Фонарь, летай вокруг и убивай всех, кто кажется тебе врагом. Питер, ты можешь помогать Ракете. Флэш, ты справишься с Проксимой, она будет для тебя легким противником. Только не убивай ее, просто покалечь ее. Дракс может сопровождать Флэша. Виктор, Саски и Гамора, идите со мной», — Джон приказал всем. После всего, что произошло, все считали его лидером, так как он знал о будущем. Поэтому лучше было, чтобы кто-то взял управление на себя. А кто мог управлять лучше, чем человек, что может видеть сквозь время? «Подождите, вы умеете сражаться?» — спросил Ракета. «Конечно, я знаю, как это делать», — сказал Джон, трансформируясь. Он все еще хотел использовать силу Минота. Во-первых, он не хотел уничтожать Темный Астрир, так как он был ему нужен. Пламя Феникса просто расплавит все вокруг, что будет проблематично для него, и он не хотел, чтобы Танос потом узнал его с помощью этого пламени. Во-вторых, он не хотел показывать свое лицо Таносу, потому что у него был план связаться с ним через Проксиму. Он хотел как следует поговорить с Таносом, так как хотел удостовериться в некоторых своих догадках. Все были удивлены внезапной переменой Джона, так как теперь он выглядел совершенно иначе. У него были светлые колючие волосы. Он был одет в белую шинель с надписью на другом языке на спине. Теперь он выглядел более красивым, чем раньше. Находившийся рядом Саски никак не отреагировал на это, так как Джон использовал Саски в основном для своих поручений и как бы управлял его мозгом. Джон чувствовал себя неловко из-за этого, но ему было лень разбираться с некоторыми вещами, а Саски был лучшим парнем, чтобы справиться с ними. «Что это? Это твое настоящее лицо?» — спросил Ракета. «Ну что ты? Нет, конечно, это всего лишь одна из моих способностей. Просто перемещение в разные миры, не единственная моя способность», — сказал Джон. Нова Прайм позвонила ему и сказала, что они отправили корпус Нова, чтобы вступить в бой с атакующими. Джон сказал, что он тоже отправится и проникнет на Темный Астер. Все отправились в Фос, а Грут улетел, чтобы вступить в бой с маленькими кораблями. Джон и другие отправились на разных атакующих кораблях. Ракета уже научился управлять ими. Питер был больше удивлен, увидев такие продвинутые корабли. Он думал использовать Милана, но, увидев новые корабли, передумал. «Джон, Гамора, Саске, Виктор и Флэш сели в штурмовой корабль и улетели, а ракета и Питер сели в другой. Пока они были в воздухе, темный Астер уже вошел в атмосферу, а два других корабля, посланных Таносом, уже приземлились на Ксандре, выпуская аутриггеров, тех самых инопланетян, которых Танос использовал во время Войны Бесконечности. Корпус Нова уже отправил солдат, чтобы остановить их. Но на экране Джон смог увидеть новую группу людей, помогающих солдатам корпуса. Джон улыбнулся, увидев новых людей. «Он действительно заботится о своем приемном сыне», – пробормотал Джон. Штурмовой корабль подлетел к темному Астеру и начал расстреливать маленькие корабли, которые выходили из темного Астера. Это было легко для Виктора, так как он имел почти 360-градусный обзор в своем сознании с помощью штурмовика, и корабли Нового Легиона также помогали им. Корабли Нового Легиона получили приказ помогать Джону, так как он будет главной силой в этом нападении. Джон уже сообщил о своем плане Нова Прайм, на что она с готовностью согласилась. Она видела, на что способен Виктор, и надеялась, что на этот раз Джон уничтожит Ранана. Глава 184. Захват. Глава 184. Захват. Нападение на темный Астер прошло точно так же, как и в оригинальной истории. Единственное отличие заключалось в том, что вместо Квилла с кормы темного Астера зашли Джон и его команда. Корпус Нова, команда Йонду и Грут помогли им в этом небольшом путешествии. Все были удивлены этим новым зеленым парнем, который умел летать и создавать странное оружие в форме дерева из воздуха. Корпус снова задавался вопросом, откуда взялся этот новый парень, но они были рады видеть такого мощного помощника. Этот бой и атака были показаны по всему Ксандару. Джон специально попросил об этом Нова Прайм. Она не понимала смысла этого, но это было сделано, так как это также показало бы силу Нова Корпуса и их храбрых солдат. Таким образом, зрители Ксандара увидели Грута, летящего по воздуху и помогающего корпусу Нова. Как и все нормальные люди, они были поражены, ведь они никогда не видели, чтобы парень просто летал без дополнительного костюма и даже создавал оружие из воздуха. Пока все это демонстрировалось, атакующий корабль Джона начал стрелять сзади, и вскоре после нескольких лазерных выстрелов корпус вражеского корабля был поврежден и вскрыт. Джон достал свой куне и бросил его внутрь. В следующее мгновение он исчез из виду. Все, кроме Саске, были ошеломлены. «Пойдемте внутрь», — сказал Саске глубоким голосом. Это был один из немногих случаев, когда Саске действительно говорил, и по его тону чувствовалось, что он знал, что Джон сделает это. Штурмовой корабль вошел внутрь поврежденного корпуса и приземлился. Их встретили бессознательные сакаэрцы, наемные солдаты Ранана. «Эй, парень, ты быстрее меня», — сказал Флэш после приземления. «Нет, ты все еще самый быстрый. Это была просто манипуляция пространством. Хватит с меня, следуйте плану». Флэш и Дракс ищут Проксиму и приводят ее на главную палубу. Саске и Виктор разбегутся и убьют всех. «Гамора идет со мной», — сказал Джон. Все перешли на рабочий режим. Флэш просто исчез со своего места, а Драксу пришлось бежать. Это была забавная сцена, когда Дракс звал Флэша. Джон и Гамора тоже побежать выполнять приказ, а Виктор и Саске пошли в разные стороны. Джон спросил у Гамора направление главной палубы и побежал в ту сторону. Через полминуты бега они наткнулись на первое препятствие. «Сестра, я», не успела Небула закончить фразу, как Джон появился позади нее и с огромной силой ударил ее. Он даже использовал чакру на своей руке, чтобы придать ей больше силы. От одной только этой атаки Небулу отбросило к боковой стене. Сила была настолько огромной, что вмяла металлическую стену. Гамора была ошеломлена скоростью, с которой это произошло. Она даже не заметила, как Джон исчез, появившись позади нее, и сила его атаки напугала ее. «Что, я не могу ждать вечность, пока она заговорит?» «Правда?» — сказал Джон, видя, что Гамора застыла на месте. «Насколько ты силен, сначала оказалось, что ты можешь наблюдать за будущим, а теперь вот это?» — спросила Гамора. «Достаточно, чтобы стать кошмаром для твоего отца», — сказал Джон с милой, но леденящей душу улыбкой. Затем они направились на палубу и были остановлены солдатами. На этот раз Гамора вступила в бой с Джоном. С помощью своего меча она начала убивать. Гамора, будучи сама усовершенствованным существом, легко убивала солдат. Джон использовал ниндзюцу, чтобы тоже легко убивать солдат. И он был намного быстрее Гаморы. Она все еще была в восторге от того, как сражался Джон. Джон использовал летающий кунай Рейджин, который появлялся в любом месте, где оказывались его незадачливые противники. Атака Джона выглядела искусством из фантастики. Справившись с более чем десятками сокоранцев, они наконец подошли к главной двери, отделявшей главную палубу от остальной части корабля. «Нам нужно открыть дверь», — сказала Гамора. «Да, нужно». «Гамора, отойди на несколько метров назад», — сказал Джон. «Хаэм». «Хорошо», — она отступила назад, так как думала, что Джон может использовать какую-то странную силу, но то, что она увидела, очень удивило ее. Она увидела, как руки Джона внезапно загорелись голубым огнем. Джон поднял руку, которая теперь выглядела как огромное голубое крыло, и ударил по двери. Дверь тут же распахнулась. Это был его мистический плод Зан. «Что это было?» – спросила Гамора, но Джон не ответил на это, войдя в главную комнату. Он мог использовать свой фрукт даже в трансформации, и эта новая информация обрадовала его. В то же время ему стало грустно, ведь ему пришлось уничтожить свой собственный космический корабль будущего. Гамора тоже последовала за Джоном, так как знала, что именно здесь находится Ранан. Когда она начала это нападение с Джоном, она была настроена скептически. Она думала, что с Виктором и Барри было бы лучше, но теперь поняла, что Джон был более чудовищным, чем они. Она была уверена, что теперь Ранан не сможет выжить. Глава 185. Противостояние. Глава 185. Противостояние. У Ранана, стоявшего на главном мостике, было озабоченное выражение лица. Он не ожидал такого мощного противодействия своей простой стратегии нападения и захвата сферы. Казалось, что Ксандар ждал его прибытия. Корпус новой и небольшая команда ривагеров создали огромную проблему, а теперь появился новый древесный парень, который атаковал во время полета. Этот новый зеленый парень создавал еще больше проблем для летающих кораблей. Пока он думал, как поступить, раздался сильный взрыв, который сорвал дверь. Хотя он знал, что некоторые люди пробрались на корабль, ему было все равно, но этот взрыв разбудил его. Он вдруг вспомнил лицо Виктора и сжал кулак. Он хотел снова провести с ним достойный поединок. Но то, что вылетело из разбитой двери, заставило Ранана ликовать. Он увидел странного высокого мужчину со светлыми волосами и Гамору. Увидев Гамору, он улыбнулся, ведь вся атака на Ксандар была связана с поисками Гаморы. Теперь она сама пришла к нему. «Гамора, я искала тебя все это время. Теперь, если хочешь жить, отдай мне сферу», — сказал Ранан. «О, как насчет того, чтобы отдать мне свою жизнь?» — ответил Джон. «Кто ты, крестьянин?» — спросил Ранан с выражением отвращения. «Крестьянин, который собирается убить тебя», — сказал Джон, бросая свой кунай. Ранан, увидевший брошенный кунай, поймал его руками. Ранан был умелым воином, и он действительно мог использовать камень силы, так как в нем текла кровь небожителей. «Ты хочешь убить меня этим маленьким оружием? Как наивно!» — сказал Ранан, держа в руке кунай Джона. «Я это сделаю прямо сейчас». Ранан был ошеломлен, услышав эти слова рядом с собой. Этот Джон использовал стиль летающего Рейдзина, чтобы телепортироваться, пока Ранан держал кунай. Прежде чем Ранан успел замахнуться на него своим молотом, Джон выхватил еще один кунай и ударил его под плечо, где не было защиты доспехов. Джон мог бы сразу использовать кунай и ударить Ранана по лицу, убив его, но он хотел, чтобы Ранан немного помучился. Ранан зарычал от боли, когда кунай вонзился глубоко в тело. Он замахнулся на Джона своим молотом, но прежде чем молот врезался в Джона, он исчез, появился с другой стороны и нанес кунаем порез на его ноге. От этого Ранан потерял равновесие и упал на колени. Джон отступил назад. «Каково это, кланяться крестьянину, Ранан?» — спросил Джон. «Кто ты такой? Что ты сделал со мной?» — спросил Ранан. «Просто парень, который собирается уничтожить богов», — сказал Джон, снова исчезая с места и нанося прямой удар ножом в спину Ранана. Пилоты темного астера, что в это время находились на палубе, наконец не выдержали и поднялись с мест, чтобы помочь Ранану. Но Гамора, находившаяся в стороне, остановила пилотов. В секунду она убила двоих из них. Ранан теперь стоял на коленях, истекая кровью. Он понимал, что, несмотря ни на что, он умрет, если так пойдет дальше. Скорость Джона пугала его, и он не мог убежать, поэтому ему пришлось отчаянно сопротивляться, но он не мог понять, как остановить скорость Джона. Пока он размышлял над этим, вернулись Виктор и остальные. Флэш тоже пришел с бессознательной Проксимой Миднайт на плече. Теперь Ранан понял, что ему конец. Появление Виктора доказывало, что он умрет здесь. «Я сказал тебе, Ранан, не преследовать Империю Нова, и следующий раз, когда я увижу тебя, будет днем твоей смерти», — сказал Виктор. Джон не дал Ронану и секунды на то, чтобы заговорить, и сразу же приставил свой кунай к его шее. Долго играть с едой было нехорошо, так как он не знал, есть ли у Ронана какой-нибудь аварийный выключатель, чтобы взорвать темный астер. Это было бы для него огромной потерей. Таким образом, Ронан умер от руки того, чье имя он даже не знал. Это был трагический конец для такого известного существа. «Где Небула? Вы видели ее?» – спросил Джон. Виктор сразу же направился в кресло пилота, чтобы управлять темным астером, так как ему нужно было остановить нападение. Они уже убили всех солдат внутри. Через секунду Виктор сказал: «Она выбралась из поврежденного корпуса. Ну, я мог бы остановить ее. Почти забыл о ней», — сказал Джон. «Свяжитесь снова, Прайм. Скажи ей, что Ронан мертв и мы захватили темный астер. Скажите ей, что она может забрать тело Ронана и позволить космическому кораблю приземлиться в доке, так как корабль требует ремонта». Глава 186. Танос. Часть 2. Глава 186. Танос. Часть 2. Виктор связался снова с Прайм и передал информацию о том, что Ронан мертв. Это чрезвычайно обрадовало ее, и она поверила Виктору, так как уже видела видеозаписи Кайлна. Она также разрешила темному астеру приземлиться за пределами главного города, пока она будет доносить новости до совета и общественности. Снаружи груд, солдаты корпуса Новой Рейнджер одержали победу благодаря прибывшему зеленому фонарю. Поскольку он был главным, а все новые фонари были лишь новобранцами, он присматривал за большинством из них. Когда Грут начал сражаться, Хэл уже получил информацию о схватке между ним и флотом Ронана, поэтому он немедленно прибыл на Ксандар, чтобы помочь. Половина работы была сделана, когда он прибыл на Ксандар. После прибытия Хэла все стало еще проще, так как он легко разгромил остальные силы Ронана. Джон, узнавший об этом, был удивлен. Хэл вошел в темный астер, чтобы посмотреть, что происходит, и его встретили старые друзья. «Привет, Барри, я скучал по тебе. Как ты?» — сказал Хэл. «Отлично, я тоже по тебе скучал», — весело ответил Флэш. Виктор тоже присоединился к разговору, так как они принадлежали к старой команде. Все они были рады видеть старых друзей. С другой стороны, Джон сказал: «Молодцы, сработали безупречно». Он повернулся к Виктору и сказал: «Теперь настало время для важного звонка. Ты должен связаться с Таносом. Нам нужно поговорить». «Хорошо, разбуди ее. Хэл, привяжи ее», — сказал Виктор, вызывая Таноса, сидя в кресле пилота. Через минуту звонок соединился, и наконец Джон смог увидеть первого великого злодея кинематографической вселенной Марвел, легендарного Таноса. Злодей, у которого была цель и воля творить то, что он считал правильным. Пусть его амбиции были немного извращенными, но он считал, что все, что бы он ни делал, идет на благо всем. Лицо Таноса было спроецировано на огромную стену, и оба увидели друг друга. Кроме Питера, Ракеты и Грута, все присутствовали в комнате, когда раздался звонок, так что все смогли увидеть его. Джон поделился с ними смутными воспоминаниями о Таносе, так что у них было общее представление о том, кто он такой. «Танос, сын Ларса и Суисан, брат Эроса, наконец-то мы встретились», — сказал Джон, держа максимально уверенный тон. Танос, который не разговаривал с момента соединения, прищурил глаза, когда Джон заговорил о его родословной. Он действительно не ожидал, что кто-то может знать об этом. Он увидел Гамору, стоящую рядом с человеком, который говорил, и Проксиму, которую Хэл держал за кольцо. «Ты в порядке, дочь моя?» — спросил Танос, вместо того, чтобы ответить Джону или даже поинтересоваться о Проксиме. «Я не твоя дочь. Ты убил моих настоящих родителей», — прорычала Гамора. «Ты действительно высокомерна», — пробормотал Джон. «Что тебе нужно?» — Танос наконец спросил Джона, так и не удосужившись поинтересоваться личностью Джона. «Чего я хочу? Я ничего не хочу. Мне просто доставляет удовольствие наше общение. Дело в том, что я вызвал тебя, и чтобы показать тебе, насколько ты далек от своей мечты», — сказал Джон. В этот момент Джон достал сферу, в которой находился камень силы, и начал играть с ним. На его лице играла злорадная улыбка. «Ты хотел камень силы, но теперь он в моих руках. Ты можешь искать меня, когда захочешь», — продолжал Джон. Танос еще больше прищурил глаза, увидев сферу. Увидев ее, он в гневе сжал кулаки. «Кто ты?» — спросил Танос, так как теперь он должен был быть серьезным. «Минато Намикадзе. Ну, а теперь о твоей драгоценной Проксиме». Джон протянул руку, и вскоре шар синего света начал сиять. Казалось, что шар вращается сам по себе. И прежде чем кто-либо успел среагировать, что это было, Джон атаковал Проксиму, ударив ее Расинганом. Она даже не смогла закричать, так как Хэл закрыл ей рот своим кольцом. Так как Джон атаковал ее сердце, она не продержалась и секунды после удара. В груди образовалась огромная дыра, из которой хлынула кровь. Увидев это, Танос поднялся со своего места. «У тебя есть немного мужества, мальчик», — сказал Танос более серьезным тоном. «У меня есть гораздо больше, чем храбрость. Ты убил столько людей, чтобы удовлетворить свои извращенные амбиции. Каково это, потерять кого-то из своих рядов? Не волнуйся, ты потеряешь их всех постепенно. Я знаю, зачем тебе нужны камни бесконечности, но что бы ты ни делал, ты никогда не добьешься успеха», — сурово сказал Джон. «Я найду тебя», — яростно сказал Танос. «Конечно, найдешь. Но вопрос в том, выживешь ли ты после того, как найдешь меня», — сказал Джон с ухмылкой. После этих слов Виктор прервал разговор. «Мужик, он напоминает мне другого парня. Похож на него своим огромным телом», — сказал Барри, имея в виду Дарксайда. «Тот парень более могущественный. По крайней мере, в этой вселенной», — сказал Джон, так как Танос в этой вселенной был действительно слаб по сравнению с другими его версиями. Глава 187. Высший разум. Глава 187. Высший разум. «Ну, это было весьма драматично», — сказал Хэл. «Так и должно быть. Теперь давайте все уладим. Я уверен, что Нова Прайм ждет нас», — сказал Джон, идя к главному люку темного астера. Теперь этот огромный космический корабль наконец-то принадлежал ему. Джон был очень доволен этим фактом. Джон и остальные, наконец, вышли из темного астера и увидели ракету, Грута и Питера, которые ждали его. Там стояла даже Нова Прайм. У всех на лицах были улыбки, когда они увидели, что все прошло так хорошо. «Тело Ранана и трупы солдат находятся внутри, вы можете забрать их, когда пожелаете. Я надеюсь, что вы выполните свою часть нашей сделки», — сказал Джон деловым тоном. «Конечно, будем выполнять все неукоснительно. Мы также поможем вам отремонтировать корабль. Вы и другие герои оказали нам большую услугу. В Империи Нова вас будут считать героями», — почтительно сказала Нова Прайм. «Спасибо, вы можете почитать их, но я не буду присоединяться к этому», — сказал Джон, так как он действительно не хотел, чтобы в этом месте его знали повсюду. «Конечно, интересно, кто вы все такие?» — спросила Нова Прайм, увидев новых парней, которых она никогда не видела раньше. «В фильмах, которые я снял, будут рассказаны все их истории и их происхождение. Именно по этой причине я заключил с вами сделку. Истории героев должны быть рассказаны всем, а фильмы и сериалы – лучший способ сделать это», – сказал Джон. «О, я отлично вас понимаю. Я с удовольствием помогу вам распространить фильмы по всей Империи Нова», – сказала она. После этого они все вернулись обратно. Вся команда Стражей Галактики устала после такого долгого боя, и им нужен был отдых. Йонду подошел, чтобы встретиться с Джоном и остальными. Он немного побаивался Джона, хотя он и не видел, как он сражается, но сам факт того, что они убили Ранана, пугал его. Поэтому он знал, что не сможет с ним спокойно встретиться и поговорить. Немного поговорив с Питером, он ушел со своей командой. Он даже сказал, что Питеру не нужно возвращаться и он может создать свою собственную команду. Квилл обрадовался такой перспективе. Джон и остальные добрались до его огромного дома, чтобы освежиться и отдохнуть. Нова Прайм снова пригласила их на огромный банкет, который они посетили в тот вечер и обсудили новую кампанию в сфере развлечений под названием «Лекс Церпоратион». Нова Прайм согласилась и на это, поскольку так было бы проще, пока Лекс обсуждал перспективы бизнеса. Банкет прошел в очень приятной и шумной манере. На банкете скучать не пришлось, потому что Ракета и Дракс всю дорогу были пьяны и творили всякие дикости. На следующий день все проснулись поздно, Хэл уже ушел, потому что ему нужно было позаботиться о других новобранцах. Джон время от времени проверял Эмму, так как после прибытия на Ксандар он получил в свои руки межзвездный коммуникатор и поэтому знал, что с ней все в порядке. Джон скучал по ней, но он также знал, что она живет своей мечтой, и он помнил, что она заверила его, что вернется к концу года. Ее сектор находился в Империи Кри, поэтому ей нужно было быть осторожной, так как Империя Кри была достаточно могущественной. Пока Джон размышлял обо всем этом, ему вдруг позвонил неизвестный человек. Его это заинтриговало, так как связь с его коммуникатором была очень конфиденциальной. «Здравствуйте, мистер Джеймсон, это Йон Рок из Империи Кри. Надеюсь, у вас все хорошо», — сказал другой человек, появившийся на видео. «О, Йон Рок, для чего вы вызываете меня, когда я отдыхаю у себя дома? Чтобы преследовать меня за убийство Ранана», — сказал Джон. «Нет, мистер Джеймсон, Ранан нарушил соглашение между нами и Империей Нова. Нас совершенно не волнует, что случилось с Рананом», — ответил Йон Рок. «Тогда к чему этот вызов?» — спросил Джон. «Мы хотели бы, чтобы вы вернули нам темный астер. Он принадлежит нам. Ранан незаконно использовал космический корабль и отказался его вернуть. Мы охотились за ним по той же причине. Надеюсь, вы сможете выполнить эту просьбу», — сказал Йон Рок. «И это все? Тогда вы можете сказать своему начальнику, что это невозможно, так как он мой с того момента, как я убил Ранана. Не думаю, что Хала будет настолько мелочной, чтобы держать на меня за это зло», — ответил Джон. «Но, мистер Джеймсон, на самом деле этот корабль действительно принадлежит Кри», — сказал Йон Рок. «Это не имеет значения. Я не отдам темный астер», — Джон сказал более властным тоном. «Вы уверены, что хотите начать войну из-за космического корабля?» — спросил Йон Рок более громким и напористым тоном. «Войну? Неужели высший разум настолько глуп, чтобы начать войну против меня? Вы даже не смогли справиться с предательством одного агента-изгоя, перешедшего на другую сторону. Неужели вы думаете, что сможете справиться со мной, когда ты не смогли решить даже такую несложную задачу?» — сказал Джон. «Выходи, высший разум. Я знаю, что вы слушаете этот разговор», — продолжил Джон. Глава 188. Стражи Галактики. Глава 188. Стражи Галактики. «Похоже, ты много знаешь о нас», — сказал другой голос. И тут же на экране появилось изображение пожилой женщины. Глядя на это изображение, можно было легко понять, что оно не было реальным. Так оно и было, потому что на самом деле эта женщина не существовала в реальности.